а страшный всадник, обдав его несчастьем, как грязью, продолжал свой путь. Странно жил теперь Гущин, еще страннее, чем прежде. Внешне все оставалось неизменным. Он ходил на службу, по вечерам в одиночестве листал книжки о старом Петербурге, но делал все это без души и смысла. Он равнодушно глядел на прекрасные фотографии прекрасных зданий. Они уже не приносили утоления. Неотступно, жестко, с пожелтевших страниц всплывало Наташино лицо. Оно проступало с листов ватмана и кальки, колыхалось перед Гущиным в сизом дыму совещаний, преследовало его на улицах, в метро. Эта девушка была беспощадна, как Калиони. Она шла к нему напролом сквозь сон и явь, сквозь уличную толпу и деловые разговоры. От нее не было спасения. В Ленинграде он дал себе слово купить летний костюм, хорошую рубашку и галстук. Но Наташа приказала ему оставаться в прежнем обличье, хранящем прикосновение ее рук и взгляда. По той же причине он не расстался со своим ужасным портфелем, неизменным третьим при них. Стояла жара. Он задыхался в тяжелом костюме и пасторском воротничке, превратившемся от ежедневных стирок в удавку. Наташа не давала ему спуску. Все вокруг лишало своей первозданности. Все становилось отражением Наташи, виделось через нее, ощущалось через нее. Это утомляло и обессиливало Гущина. Он просил: «Оставь меня. Раз уж тебя нет, так не будь совсем». Но это не помогало. Он возвращался пешком с работы и на чистых прудах остановился взглянуть, как дети кормят пшеном и подсолнухами птиц. Среди московских старожилов-воробьев попадались незнакомые Гущину красивые острохвостые птички с шоколадной спинкой и опаловым брюшком. Но вот, вспугнув всю птичью мелочь, на траву упруго и сильно опустилась большая птица, измазавшая закат свое серое оперение. Не розовая, розовеющая птица принесла на каждом крыле по клочку небесной синевы. Она повела круглым золотым райком глазом и принялась резко, властно склевывать зерно, прекрасные, дикое, неестественные гости в каменном мешке города. «Сойка!» — потрясенно заговорили дети. Но Гущин не поддался обману. Он-то видел это единственное золото вокруг зрачка, этот сплав нежности и силы. «Наташа!» — шептал он птице. «Зачем ты прилетела? Тут тебе опасно, Наташа!» Все же он ничем не выдал себя жене и не мог взять в толк, отчего она сказала ему однажды с веселой угрозой: «Ну, признавайся, что натворил?» «Похоже на меня», — вяло отозвался Гущин. «Старого воробья на мякине не проведешь», — сказала она озабоченно и с проницательностью грешного человека. «Ты влюбился». Наверное, лишь потому, что это слово в устах жены звучало оскорбительно, Гущин не подтвердил ее догадки. Теперь он то и дело ловил на себе ее подозрительный, изучающий взгляд. «Не хватало еще, чтобы она начала ревновать меня», — устало думал он. «Видимо, мне суждено пройти все круги семейного ада». Но она не ревновала, только приглядывалась к нему, и в ее поблекших, некогда изумрудных, а теперь цвета бутылочного стекла, глазах вовсе не было дурного чувства, скорее доброжелательное любопытство. Она словно пыталась найти что-то в Гущине, пробудить свою память о нем, но это ей не удавалось, смущая и тревожа душу. Ее назойливый пригляд мешал Гущину. Ему казалось, она проникает в последнее его убежище, в мысли. И в довершение всего она вдруг перестала уходить по вечерам из дому. Ноша становилась ему не под силу. И когда Наташа вселилась во всех людей, животных и птиц, стала всеми окружающими его предметами, когда каждое его прикосновение к живой или мертвой материи стало прикосновением к ее жаркой и легкой плоти, не из бедной решимости, из отчаяния он послал ей телеграмму: «Требуются ли еще седые человеческие волосы?» Ответ пришел на удивление быстро: «Да, да, да, срочно!» Троекратно повторенным «да» проглянула гущину.